Книга шестая. Маленькая женщина с 8-й стрит. Глава первая. Авраама посетил по делу безупречно одетый и ухоженный адвокат Уотсон из Восточных Штатов. Через несколько минут закрылась входная дверь. В спальню вошел Авраам, державший в руке пачку денег. «Посмотри, Мэри, $400, как предварительный гонорар в счет общего гонорара в $1000. Разве это не увенчивает дело? Речь идет о механических жатках. Я полагал, что потрачу год, собирая по крохам утерянную клиентуру, а получил вроде бы целую булку». Он сразу же принялся за дело, освежив свои прежние знания относительно изобретений. Затем он поехал в Рокфорд, где провел несколько дней на заводе «Манни» и узнал из первых рук разницу между машиной своего клиента и жаткой Сайруса Маккормика, который предъявил иск о нарушении его прав. В сентябре он выехал в Цинциннати, куда было переведено из Чикаго судебное разбирательство. Когда через 10 дней Авраам вернулся, Мэри спросила, нашел ли он убедительные доводы. «Я не выдвинул мои доводы. Когда я добрался до Цинциннати, они попросили меня ретироваться». «Почему же?» Он пожевал уголок губы. «Видимо, они наняли меня по тем соображениям, что предполагалось заслушать дело в Чикаго с участием судьи Драмонда. Им хотелось иметь адвоката, могущего повлиять на судью». «А как с резюме, написанным тобой?» Он покачал головой. «Я отдал мистеру Отсону пачку моих рукописей, сказав ему, что он может их использовать по своему усмотрению. Он не взглянул на рукописи. Но этот случай явился для меня откровением, прекрасным примером, как знающие адвокаты проводят большой процесс. Когда все кончилось, я сказал им, я еду домой изучать право». «Авраам, ты скромен, как святой. Оставаться в зале заседаний целую неделю после того, как тебя выставили». В свете выступлений этих адвокатов мои соображения выглядели бы примитивными. Их правовая практика далека от того, как мы действуем здесь, в Иллинойсе. Через несколько недель после того, как иск, касавшийся жатки, был улажен, от мистера Уотсона пришло письмо с чеком на $600. Из письма она поняла, что первый чек Авраам возвратил на том основании, что он его не заработал. «Ты в самом деле вернул деньги?» — спросила она. «Ты добавил к оскорблению обиду. Я потрачу часть суммы на новое платье для приема в губернаторском доме. Эти высокомерные адвокаты-янки, возможно, не считают, что ты самый ловкий адвокат на Западе. Но твоя жена будет лучше всех одетой по эту сторону от Нью-Йорка». Губернаторский особняк, только что построенный, стоял на возвышенности среди деревьев. Подъезд к нему был проложен широкой дугой по сочной зеленой лужайке. В этот вечер губернатор Маттисон принимал весь Спрингфилд. У нее сжалось сердце, когда, войдя в зал приемов на первом этаже, она увидела красивую широкую лестницу, комнаты с высокими потолками и хрустальными канделябрами, окнами во всю высоту. Интерьер особняка напоминал ей блюгерские поместья Эллерсли и Эшленд. «Авраам, может быть, тебе следовало баллотироваться на пост губернатора?» Он засмеялся, крепко сжал ее руку. «Мне следовало бы купить для тебя дом Хугана, котенок. Тогда нам не пришлось бы гнаться за постом губернатора или президента». «Не пришлось бы, но это было бы прекрасно». К сумеркам она осмотрела свою узкую прихожую и маленькие комнаты, подождала, пока Авраам снимет свой сюртук и жилет, растянется в кресле, чтобы отдохнули ноги, а затем расправила юбку с кринолином, и она легла широким кругом на полу. «Авраам, у меня возник план, как расширить наш дом. Снимаем крышу, превратим спальни мансарды в комнаты, добавим несколько спален для детей». «Ой, Мэри, не нужно было брать тебя на прием. Мы можем позволить это себе. Мы единственные из всего семейства и круга наших друзей, кто живет в коттедже». Он подтянул колени к подбородку. «Мне здесь удобно, а мне нет. Я не думаю, что мы должны спать в спальне за гостиной. Мне нужна комната для прислуги и комната для гостей. У нас должно быть подходящее место для моей сестры Эмилии, когда она приедет из свадебного путешествия с Беном Хардинхельмом». «Но, Мэри, — ворчал он, — мы только-только встаем на ноги. Почему не поинтересоваться, во сколько обойдется перестройка?» Компания «Армстронг и Коннелли» представила смету в $2500. «Авраам, ты вложишь $1300, а я $1200, которые получила за 80 акров, подаренных мне отцом на свадьбу». «Нет, Мэри, я не хочу, чтобы ты тратила свои деньги. Ты будешь иметь твой второй этаж в доме, но не сразу. Цена слишком велика». Через несколько дней он отправился на выездную сессию суда. В этот полдень в доме Фрэнсиса она узнала, что компания «Ханнон и Рагсдейл» готова осуществить перестройку. Мэри вернулась домой, набросала примерный план, каким она хотела бы видеть дом, а затем послала за подрядчиком. «У меня есть $1200. Мы можем использовать старую дранку для крыши. Окна нижнего этажа можно сохранить в прежнем виде. Для дополнительных спален наверху нет необходимости сооружать сквозной коридор. Мы установим небольшую лестницу из кухни, чтобы подниматься в верхние комнаты. Как вы думаете, можно ли сделать это за имеющуюся сумму?» Плотник провел 2 часа, осматривая фундамент и стены мансарды. После этого компания «Ханнон и Рагсдейл» уведомила ее. «Мы можем выполнить работы по вашей цене, миссис Линкольн, за исключением железной крыши на восточном крыле дома. Там требуется работа жестянщика. Гарантируем, что наша цена за работу не превысит $1300. «Согласовано, — ответила Мэри. — Я хотела бы, чтобы работа была закончена до возвращения мужа домой. Он будет отсутствовать 2 месяца». На следующий день в 7 утра пришли рабочие и принялись разбирать крышу. «Самое время нам иметь настоящий дом, мама», — сказал Роберт холодным властным тоном. «Я всегда считал, что этот коттедж недостоин нас». Она переселила Уильяма и Роберта в гостиную, и они спали на раскладушках, пока рабочие отдирали дранки и снимали стропила. Затем ставили опоры и балки второго этажа и крепили новую обшивку под цвет прежней. Как только была восстановлена крыша и застеклены новые окна, она перевела детей наверх, с тем, чтобы рабочие могли разобрать кухонную трубу и заднюю стену и подвести балку, на которой должна была опереться стена второго этажа. В это время она готовила обед либо в камине гостиной, а при хорошей погоде на заднем дворике. Разработанный ею план предусматривал кладку печей-голландок в комнатах, ранее обогревавшихся каминами. Подвеску дверного колокольчика над высокими часами в столовой, установку полок для юридических книг Авраама в библиотеке, выкроенной из второй половины гостиной. Мэри решила воздержаться от газовых светильников. Скат крыши по фронтону был продлен, и дом стал похож на швейцарское шале. По совету мэрии рабочие выкрасили все здание в светло-коричневый цвет, а внешние ставни в темно-зеленый. На передней двери она прикрепила черную доску, а на ней серебряными буквами было выведено «А. Линкольн». Отныне Авраам имел собственную комнату, чтобы мог читать по ночам, не мешая ей спать. Мэри перенесла старую кровать наверх, в новую спальню, рядом со спальней Авраама. Затем отправилась в город и купила самую большую кровать из красного дерева, какую смогла найти. Это была не обещанная ею трехметровая кровать, но такая, что, лежа по диагонали, он мог полностью вытянуться и спать, укрыв ноги одеялом. Когда работа была закончена, она осмотрела, стоя на улице, творение своих рук. Дом приобрел архитектурную цельность. Впечатление солидности создавало массивность двух этажей и высокая крыша с фронтоном. И в то же время дом не был лишен некоторого шарма. Она поблагодарила плотников за их мастерскую работу, уплатила почти $1300. Выполнение всех работ, включая выбор обоев и оклейку комнат, заняло 7 недель. От Авраама пришла весточка. В следующую среду он обещал завершить дела в суде и в тот же день к вечеру приехать домой. Мэри рано накормила детей, убрала кухню, зажгла керосиновые лампы в прихожей, гостиной и в двух больших спальнях, окна которых выходили на улицу, а затем села у окна, откуда могла увидеть его, идущего домой с железнодорожной станции. Вечер был мягким, многие соседи выбрались на свежий воздух, некоторые мужчины трудились в садах, другие беседовали группками на перекрестках. Женщины, сидя на крыльце, занимались вязанием, другие просто судачили. Она увидела Авраама, он шел по улице, с синим зонтом в руке. От возбуждения у нее закружилась голова. Одобрит ли он? Подумает ли он, что она оказалась хорошей хозяйкой, сделав так много и за такую небольшую цену? Или же обозлиться на нее за то, что делала все это без его согласия. Не дойдя полквартала, Авраам остановился и наклонил на бок голову, рассматривая здание. Медленно, очень медленно, он продолжил движение вдоль тротуара. Вновь остановился. Мужчины, стоявшие группами, женщины, сидевшие у дверей своих домов, замолчали. Он спустился с тротуара и пошел посредине улицы. Приблизившись к точке напротив дома, остановился, рассматривая дом и качая головой от изумления. Потом он принялся ходить взад и вперед перед домом, скрестив руки за спиной. Наконец остановился, перешел на другую сторону улицы и приблизился к стоявшей там группе мужчин. В тишине вечера его голос был слышен далеко. «Извините меня, друзья, но я Эйб Линкольн. Ищу свой дом. Я думал, что он через улицу. А здесь вместо одноэтажного двухэтажный дом. Я, видимо, заблудился». Раздался взрыв смеха. Лицо Мэри пылало. Она спряталась за занавесом. Авраам отошел от группы и медленно пересек улицу, направился к входной двери и вновь остановился, поставив одну ногу на тротуар. Через открытое окно она сказала негромко: «Входи, старый дурак, не узнаешь собственного дома».